и наблюдает за тем, как Константин оставляет ее одну. Вампир удостоверился в том, что девушка на месте, и плотно прикрыл дверь. Опустив приветствие и традиционное расшаркивание, прошел навстречу Александру. Лежа на своем диване, князь лениво покачивал ногой в такт несуществующей музыки и еле слышно напевал давно забытую мелодию, которая случайно всплыла в голове и не хотела забываться уже несколько дней. Александр был в кабинете один, ожидая визита Константина. Князь повел головой, втягивая запах, исходящий от визитера. «Ты меня удивляешь. Подрабатываешь гувернёром волчьего выкормыша? Ты же не уступаешь мне по силе. Заведи себе прислужников, наслаждайся женщинами, хочешь — мужчинами, вкушай блага. Нет же, ты тщательно изображаешь из себя человека. Я давно уже вышел из того возраста, чтобы вести себя как паразит». «Что за намёки?» Князь фыркнул в ответ. «Никаких намёков. Тебе показалось. Ты что-то узнал? Не тяни время». «Узнал. Информация не из первых рук, и я не до конца понял, что она означает». Константин нетерпеливо одернул рубашку, но перебить не посмел. «Дословно». Брови князя поползли вверх, и он принял задумчивый вид. «Волк не успеет ее найти. Я все продумал, и ему не придется рыть вторую могилу. Ха-ха-ха». Изобразил смех и, довольный собой, соизволил сесть. «Ну, есть идеи?» «Есть. Надеюсь, что я не ошибаюсь и не опоздаю». Константин волновался по поводу физического состояния Лили, уповая, что слабый человеческий организм смог вынести 10 дней без нужной подпитки. «А волчий приемыш, ты не забыл?» — поинтересовался Александр с линцой. «Нет, не забыл. Присмотри за девочкой. Я дал слово высшего, что с ней ничего не случится». Константин торопливо шел к двери, не дожидаясь согласия князя. Приоткрыв, позвал, и девушка несмело поднялась со своего места. Под прицелом множества любопытных глаз зашла внутрь кабинета. «Остаешься с Александром». Каждая минута могла быть решающей для жизни Лили. Дикий лес, стоящий множество опасностей, суровое время года и упущенное время — все играло против человеческой девчонки, вынашивающей волчонка. Константин не стал звонить Арнару, давая ложные надежды, и, не теряя ни минуты, сделал шаг, вспоминая низкую хижину, покрытую мхом.